какой скорбный голос, какое страдающее лицо. Но не успели смущенно переглянуться король с королевой, как снова скачок мысли, снова пустой взгляд и легкомысленный смех. «Здравствуйте! Добро пожаловать!» — говорит Офелия и чинно приседает. «Бедная! Она не может забыть отца!» — замечает взволнованный король. Но Офелия лукаво грозит ему пальцем, на губах ее блуждает бесстыдная улыбка. Она весело лепечет. «Отца? Какой вздор! Совсем не отца! А видите что? Она пришла на самом расцвете Валентинова дня и говорит». И она опять поет с чувственным блеском в глазах, со страстными жестами. «Милый друг, с рассветом ясным, я пришла к тебе тайком. Валентином будь прекрасным. Выйди, здесь я под окном». Он поспешно одевался, тихо двери растворил. Быть ей верным страшно клялся, обманул и разлюбил. Королева смущена. Король говорит: «Полна, Офелия». Вдруг лицо ее искажается. Взгляд углубился. Встали призраки воспоминаний и закивали ей из мглы бледными ликами. Она поет. «Другу девица сказала: ты все клятвы изменил. Я тебя не забывала, ты за что ж меня забыл?» Друг с усмешкой отвечает: «Клятв моих я не забыл. Разве девица не знает? Я шутил, ведь я шутил». Трагическим воплем срываются внезапно эти слова. Высокая нота звучит раздирающе, словно крик боли. Точно кто-то раздернул завесу. И безумное увидало прошлое, свое короткое счастье, свои разбитые иллюзии. И всем до единого зрителя в огромном театре становится понятным это банкротство женской души, живущей одной любовью. И гибнущий, когда любовь уходит. Схватившись за голову, Офелия рыдает. Трепет пробегает по толпе зрителей, королева закрывает лицо, король испуганно спрашивает придворных: «Давно ли она так больна?» Офелия поднимает голову. На губах еще застыла гримаса страдания, а сознание уже уходит из взгляда. Это опять тот же пустой взор, бессмысленно скользящий по предметам. Она прислушивается, озирается. Церемонно подбирает шлейф платья. «Все это будет ладно, поверьте», — говорит она солидным тоном. «Только потерпите». Но снова потускнели глаза, дергаются углы губ, и голос дрожит. «А мне все хочется плакать, как подумаю, что его зарыли в холодную землю». И вдруг беспечный жест. «Брат мой все это узнает. Спасибо вам за совет. Подать мою карету!» Вдруг гордо восклицает она, выпрямляясь. Потом склоняется пред королем в придворном реверансе, а королеве небрежно кивает головой. «Доброй ночи, моя милая! Доброй ночи!» Она уходит, весь зал вызывает ее. Робко показывается она в дверях на мгновение, низко склоняется, исчезает опять. Но публика не может успокоиться. Она растрогана, она потрясена захватывающей искренностью и жизненностью исполнения. Бешеные аплодисменты верхов не дают говорить королю. Все там на сцене шевелят губами, жестикулируют, ничего не слышно. «Тише, тише!» протестует партер. Но энтузиазм молодежи заражает всех. Дебютантку единодушно вызывают опять, и целую минуту она не может уйти. Она благодарно глядит вверх, прижимает руки к бьющемуся сердцу, глаза ее полны слез, Муратов и Хованский это видят. Ушла, и все стихает, как по волшебству. Но как-то чувствуется, что никого не интересуют ни король, ни королева, ни Лаэрт. понемногу начинают говорить, обмениваться впечатлениями, кашляют, сморкаются. Точно всему залу крикнули «Оправься!».